Ах, Боже мой, тебе спасибо за прощение, за жизнь вечную и мир мой со Христом. Ты спас меня, Господь, дал новое рождение, но иногда идти мне трудно под крестом. Ты спас меня, Господь, дал новое рождение, но иногда идти мне трудно под крестом. Нередко я грущу, и так, увы, бывает. Душа моя молчит, молиться не спешит, а мир вокруг Христа никак не принимает, и лишь над верою глумится и грешит. А мир вокруг Христа никак не принимает, и лишь над верою глумится и грешит. Я душу чистую хочу держать для Бога, но как же липок и привящив всякий грех. Едва покаешься, а он уж у порога, и снова с ним борьба, и не всегда успех. Едва покаешься, а он уж у порога, и снова с ним борьба, и не всегда успех. Как часто вижу я, что празднуют злодеи, а люди Божии гонимы и молвы. Там беззаконники, а здесь лишь фарисеи, стада без пастыря, тела без головы. Там беззаконники, а здесь лишь фарисеи, стада без пастыря, тела без головы. И где любовь найти, когда вокруг измена? И как спокойным быть, когда в сердцах война? Один Господь, ты у меня остался верно. К тебе спешу, когда идет тоски волна. Один Господь, ты у меня остался верно. К тебе спешу, когда идет тоски волна. Да, Боже мой, тебе спасибо за прощение, за жизнь вечную и мир мой со Христом. Ты спас меня, Господь, дал новое рождение, и ты прости меня, что ною под крестом. Ты спас меня, Господь, дал новое рождение, и ты прости меня, что ною под крестом.